может возникнуть даже тень задней мысли. Но сама я американизировалась еще не до такой степени, чтобы походить на них в этом отношении. Происшедшее в скором времени недоразумение — яркое тому свидетельство. В тот день Норману надо было отправиться по делам в Сан-Бернардино, и Бинни, обрадовавшись случаю нарушить монотонный ход жизни, а также желая похвастаться перед родителями своим цветущим видом, попросила взять ее с собой. Меня удерживали в бунгало каждодневные дела. Одиночество, которое я любовно взращивала во Франции, и в Америке было мне мило. Мне казалось, что в эти часы одиночества мне снова становится близка та другая девушка, не похожая на их Эгнис. И эти возвраты прошлого с каждым разом были для меня все менее неприятны. Дни становились длиннее. Когда я покончила с домашними делами, до захода солнца в моем распоряжении оставалось еще два свободных часа. Позвонив по телефону Фаришам, я узнала, что к ним только что заезжал за Бинни Норман. Я решила пойти пешком им навстречу. Я шла и шла по шоссе, очищенному снегоочистителем. Машин почти не было, и наш форт тоже не показывался. Я добралась до плотины, замыкавшей озеро с запада, а его все не было. Дорогу через Редлендс занесло снегом, и Норман мог вернуться в Биг Бер только через Сити Крик Роуд, где как раз и находилась. Прежде чем пуститься в дальнейший путь, на что я, впрочем, не сразу отважилась, я присела на парапет, отгораживавший дорогу от шлюзов. Позади меня лежал овраг. По ту сторону шоссе, почти напротив, озеро, как бы вознесенное над естественным ложем всей своей промерзшей до дна массой, блистало ледяным зеркалом, припорошенным снегом. Толстые бурые ветви деревьев, росших на берегу, подчеркивали эту незапятнанную белизну, еще резче оттененную на первом плане коричневыми стенами хижины. И только глядя на нее, на эту хижину, я вдруг поняла, где нахожусь. Хижину эту поставили между шоссе и озером как раз на том месте, откуда Биг Бер открывалась во всей своей шире. Гуляющие охотно посещали ее. Каждое воскресенье здесь размещался со своим товаром продавец сэндвичей. И даже в будни эта площадка со столами и облезлыми деревянными скамьями, врытыми прямо в землю, с водопроводными колонками и кирпичными печурками, привлекала любителей пикников. Рядом специальная территория была отведена под стоянку машин, чтобы не загромождать шоссе. Сейчас тут стояла только одна машина. И это был наш фордик. Я сначала не тронулась с места. Я старалась разобраться в нахлынувших на меня мыслях. Итак, Норман и Бинни, доехав до плотины, не пожелали продолжать путь в Биг Бер. Они поставили здесь машину, вышли из нее, сели на скамеечку, скрытую от меня стенами хижины, и вовсе не для того, чтобы любоваться пейзажем, который они знали наизусть, а для того, чтобы оттянуть возвращение в бунгало и встречу с той, что ждала их там. Случайно я обнаружила их маневр. Обнаружила их, и если я, стараясь не шуметь, сделаю несколько шагов вперед, я обнаружу и их предательство. Однако я не спешила подняться с парапета. Я вопрошала себя, что я испытывала. Гнев, горечь, муку. Больно ли мне? Безусловно. Но среди всех этих мыслей господствовала одна. Все это вполне объяснимо, все это вполне справедливо, и я не имею никакого права на них сердиться. Как могла я не предвидеть то, что произошло? Неужели я живу во власти химер, раз верю в прочность чувств Нормана.